Глава первая. «Где я?» — промычала с недоумением, осматриваясь. «Это еще наркоз действует?» «Выйди из круга!» «Ты где, говорилка?» «А, больно, тело горит!» Кожу жгло так, будто меня пару раз окунули в кипящее масло. «Уберите! Уберите огонь! А-а-а!» «Шаг сделай!» «Не могу!» — прохрипела, падая на колени, одновременно пытаясь стащить с себя, как мне казалось, пылающую на теле одежду. «Умрешь! Сгоришь!» «Да чтоб тебя!» — прошипела, встав на четвереньки и, с трудом переставляя руки и ноги, поползла за черту. Дремучий лес с мохнатыми и покрытыми мхом елями и соснами. Каменный алтарь со странными желобами, разбросанные кругом серые камни с проросшими сквозь них дикими цветами, все это никуда не исчезло. Глюки ползли со мной. «Вышло», — произнесла говорилка. В ее голосе послышались довольные нотки. «Почему я решила, что это она со мной говорит? Это были мои последние мысли». А потом меня поглотила серая мгла. «Поднимайся!» «Разлеглась!» «Ты не оригинальна!» «И кто вас так учил обращаться с пациентами?» «И вообще, я отказываюсь разговаривать, пока мне не дадут воды!» Высказалась, продолжая валяться на травке. Не знаю, сколько я была в отключке, но солнце уже так не слепило, хотя над головой не было видно даже небольшого клочка неба. Густые ветви деревьев создавали довольно плотный свод. «Руку протяни! Вода там!» «Угу». Пошарив руками вокруг себя, словно рисуя на снегу звездочку, наткнулась на что-то похожее на бутыль. «Спасибо, говорилка!» «Пей и пошли!» «Ага, сейчас!» Пробормотала, поднося емкость к носу. «Фу, что за бурда! Настой помета летучих мышей и ромашка!» «Бррр!» — выплюнула изо рта набранную жидкость. «Ты сдурела, говорилка? Предупредить заранее нельзя было?» «Пей! Нет там ромашки, зато силы восстановит!» «Нет, спасибо, да и жажда прошла!» Отказалась, отставляя подальше от себя подозрительную жидкость. «И куда меня глюки занесли? Яркие еще такие!» «Остров! Ведьм!» «Нормально. Куда еще? Бывший муж всегда мне говорил, что я ведьма. Ладно, подождем. Должно же отпустить». Откинулась на траву, забросив руки за голову, принялась разглядывать веточки. Хорошо лежать, наслаждаясь отличной погодой. Интересно. Анестезиолог сказала, максимум 2 часа и должно пройти. Видимо, мне забористый состав попался. Или организм не принял. А что, спиртное же не переношу. Может, и наркоз тоже. Ты всегда такая болтливая? Это риторический вопрос. И вообще, ты мой глюк. «И должен меня поддерживать и во всем соглашаться», — буркнула, подрыгивая ногой. «А вообще хорошо. Уснула зимой, очнулась летом, на травке. Вот бы еще плед и стаканчик прохладного напитка. Не могло притянуть серьезную!» — почти с завыванием протянула говорилка. «Теперь мучайся с ней!» «А ты не мучайся! Просто исчезни!» «Черт, все же лежать неудобно. Камень, что ли, в попу упирается?» «Ритуальный нож!» «Что?» «Говорилка, ты не глюк, ты тормоз!» Рявкнула, вскакивая на ноги. «Что за фигня?» «Ритуальный нож!» Повторила говорилка, в ее голосе слышалась издевка. «Вижу, что не булочка с изюмом. Что он здесь делает? И когда меня уже отпустят, а?» Уперев руки в бока, я уставилась на огромный нож с деревянной резной ручкой лезвие которого было размером больше, чем две мои ладони. «Кровь? Моя? Я поранилась?» «Всего пару надрезов!» «Так, села и успокоилась», — пробормотала. Сев на землю, уставилась на свои руки, вернее, уже не мои. «Где маникюр? Кольцо? Шрамик?» «Ай!» Ущипнув себя за руку окровавленными пальцами, я убедилась, что это все еще я. Но, блин, больничный халат превратился в странный белый балахон, весь в кровавых разводах. Ноги босые и грязные, вместо короткой стрижки — коса, раскидистые кроны вековых деревьев над головой, сквозь которые едва пробивались лучи, темнеющее сумрачное небо, алтарь и все вокруг — настоящее. И даже запах прелой травы приятно щекотал нос, а та противная дрянь в бутылке действительно помогла справиться с жаждой, да и сил прибавила. Казалось, что сейчас горы сверну. Запустив пальцы в траву, откинула голову и, прикрыв глаза, зашептала: «Хочу назад. Хочу назад». «Там ты умерла», — противный голос говорилки подтвердил мои догадки. «Нет, я в больнице. Простая операция, всего лишь аппендицит. Я сейчас очнусь». «Прими, Селин тебя призвала, отдав свою жизнь». «Говорилка, ты глюк. Сейчас меня отпустят, и я очнусь в больнице, а рядом добрый дядечка-доктор и пахнет лекарствами, а не вот этим всем». «Прими дар окончательно», — с настойчивостью дятла повторял глюк. «Замолчи, ты мне кажешься». Обхватив руками колени, уткнувшись в них лбом, я как мантру повторяла: «Кажешься, ты кажешься». «Прими дар, он разрывает тебя». «Приму, отстанешь?» «Прими». «Печет, что же это такое? Больно, да чтоб тебя!» — закричала, ударив кулаками о землю. «А-а-а! Что это?» «Раскройся! Прими!» «Принимаю, дар, принимаю! Пусть только все закончится!» — прокричала, надрывая горло. Боль была невыносимой. Меня как будто разорвало на много маленьких катек, а потом собрало в одну большую. Очнулась в полной темноте. На небе не было ни одной звездочки, а я все так же продолжала лежать на травке, но в этот раз сил даже пошевелить рукой у меня не было. «Отвар выпей». «А, говорилка. Я думала, все прошло». «Слушай, ты же мой глюк. Почему рычишь?» «Привыкла». «О, можешь же». «Ночь». Заторможенно протянула я, язык заплетался, мысли были тягучие. «Да». Много времени прошло, подсчитывая, что действие наркоза все же давно должно было закончиться. «Так, говоришь, остров ведьм?» «Уже нет». «Да, меня переместило?» — удивленно переспросила я. «Надо же, быстро». «Нет. Ты все еще здесь. Ведьм нет. Остались неинициированные ведьмочки». «Ага, значит, остров ведьмочек. Ну, это все меняет. А я кто?» «А ты верховная ведьма». «И почему я не удивлена?» — задумчиво пробурчала. «И давно?» «Как силу приняла». «Так вот что за дар». «Ясно. И что они делают, эти верховные?» «Много. Постигают мир, природу, учатся, копят знания и мудрость. Помогают любому, кто нуждается в них. Безвозмездно», — уточнила говорилка. «Лечат больных, учат ведьмочек, «Все поняла, хватит. Не хочу быть ведьмой. Надоело». «Ты была ведьмой в своем мире?» «Почти», — хмыкнула я. «Все мы почти ведьмы». «Так, хватит валяться. Где, говоришь, отвар?» «Гадость, конечно, но бодрит знатно». «Рядом. Подтащила к тебе ближе». «Хм, интересно». Чуть приподнявшись, чтобы было удобно отхлебнуть глоток вязкой бурды, спросила. «Так ты не только говорить можешь, но и ходить?» «Угу». «Фу, ну гадость же!» Вытерев рот ладонью, тут же ее отдернула. «Черт, забыла, что она в крови!» «И где живут ведьмы верховные?» «Не здесь, полагаю?» «В деревню идем. Там заждались тебя». «Надеюсь, не инквизиторы? И жечь меня не будут?» «Нет, о тебе еще не знают. Всех ведьм сожгли, а у неинициированных ведьмочек силу заблокировали». «Здрасте. Так, стой, не пойду. Это сейчас что? Узнают, что я верховная, и тут же сожгут?» «Все, жду здесь, когда отпустят», — возмущенно рыкнула я. «Так и знала, что какая-то подстава есть в этом даре. Прими дар, раскройся». «Селин?» Тихий детский голосок раздался из-за ствола огромного дерева, напугав меня до чертиков. «Глюк, ты что, раздвоился?» На всякий случай уточнила. От понимания, что маленький ребенок ходит по лесу ночью, волосы у меня на голове зашевелились. «Нет, это Агги за тобой пришла», — тихо проронила говорилка. «Селин, ты в порядке? С кем разговариваешь?» На полянку вышла совсем крохотная девочка. На вид лет 5. Бледненькая и худенькая. «Все хорошо», — кивнула, осматриваясь в поисках взрослого, но рядом с девочкой никого не обнаружила. «Ни с кем, сама с собой». «Идем в деревню. Девочки беспокоятся. Ты говорила, быстро управишься». «Идем». Выбора мне не оставили. Маленькая холодная ладошка, взяв меня за руку, потянула в сторону едва виднеющейся тропинки. А кричать и упираться, что я не Селин, а Катька, не видела смысла. Слишком уж все настоящее сейчас. Даже моя бурная фантазия не способна такое выдумать. «Мы все травы приготовили. Завтра надо обменять. Может, молока привезут?» «Может», — согласилась, все еще не понимая, куда меня занесло, и почти беззвучно прошептала. «Глюк, ты здесь?» «А Марне нужны ботинки. Мы подшили старые, но пальцы давят». «Ботинки завтра тоже привезут?» Я искренне сочувствовала неведомой мне Марне. Сама как-то по дурости купила красивейшие туфли, которые жутко натирали. «Нет, Корс сказал, чтобы эти донашивала. Ты забыла?» «Ага, забыла», — ответила, мысленно расчленив Корса. «Завтра разберемся с этим. Кто он?» «Так следящий. Он и травы, и настои наши забирает, а в обмен привозит продукты и одежду. Только жадный. И мы живем на острове». «Селин, говорила тебе, не надо ходить на капище. Не можем мы силу принять, а ты пошла». «Аги, а лет тебе сколько?» Уточнила. Для ребенка 5 лет девочка очень даже неплохо развита. 13 осенью будет. Опять забыла». «Сколько?» Прохрипела, запнувшись, оторчавший из-под земли корень. «Как браслеты одели, так сила, что была, уходить стала». Подняв ручку, Аги показала на широкий железный наручник. «Ой, а твои где?» «Не знаю», — прошептала, уставившись на свои руки, на которых остался лишь розовый след, как будто браслетом натирала. «Как же так? Корс магов позовет, и они тебя сначала заберут, а потом сожгут, как маму, верховную и всех остальных», — запричитал ребенок. «Тихо, тихо», — падая на колени, обняла девочку. «Все будет хорошо. Придумаем что-нибудь». «Когда Корс прибудет?» «Утром», — всхлипнула Агги. «Пойдем назад, поищем у алтаря и обратно наденем». «Только маги их запечатывают и открывают», — покачала головой Аги. «Они спадут, а мы их склеим», — пробормотала, лихорадочно вспоминая различные способы крепления железных браслетов. «Давай искать». Нашли литые наручни быстро, но они действительно ни в какую не хотели закрываться. В итоге, обмотав их, оторванной от балахона, что на мне был надет, лентой, кое-как скрепили их, и только после этого мы снова пошли в деревню. До нее было совсем немного. Небольшая, всего домиков 20, с широкими улицами, полными зелени. Сами домики были красивые, с резными ставнями. В некоторых окнах горел тусклый свет. «Я пошла». Аги остановилась у одного из них. «Ты тоже иди». «Угу», — кивнула и замерла у ворот дома Аги, глядя девочке вслед. Чуть позже, когда девочка скрылась за дверью, пробормотала. «Знать бы еще куда». «Покажу». «Говорилка, ты вернулась!» Воскликнула, подпрыгнув от страха и радости одновременно. «Никогда не думала, что буду так рада глюку». «Я Роза!» Снова переходя на удлиненное «Р», с калитки соседнего дома вспорхнула огромная черная ворона. «Твой фамильяр». «Ведьма, фамильяр. А ступа с метлой есть?» — фыркнула, рванув за улетающей розой.